Сейчас мы найдем нашего друга. Не сразу совладав с голосом, откликнулся мой тощий хозяин. Заберем его и непременно разнесем тут все вдребезги. Есть минуты, когда воспитанность — это минус. Велю крушить. Эландер! Ответом послужил слабый стон из дальнего угла. Связанный остроухий валялся прямо на холодном полу за двумя бочонками с вытопленным жиром. Не знаю, человеческим ли, эльфийским ли. Видимо, хозяева замка практиковали безотходное производство. Гномы быстро выволокли его наружу, сняли веревки, вытащили кляп, заботливо усадили на разделочный стол, с которого эльф, впрочем, спрыгнул весьма резво. Эландер казался еще более бледным, чем обычно, говорил тихо, но выражался в прежней манере. «Благодарю, друзья мои. Я был пленником этого жуткого места, где каждый камень самих стен вопиет о муках растерзанных эльфов. У меня выкачали целую бутыль крови. Потом началась какая-то суматоха, вроде бы сбежал Гроль. Ага, я вижу, он с вами. Тоже решил принять смерть героя и мученика, достойно воскрешенного в песнях и легендах. Остряк в порядке», — удовлетворенно кивнул Исун. «А теперь дружно делаем ноги. Против мы. Граф Крушить велел здесь все. Гораздо приятнее нам это», — уперлись бородатые родственники. Туром уже походил на давно не стриженную клумбу, а не Туром воинственно пришлепал рыбьим хвостом в ритме боевого марша. «Да, общеизвестно, если гном с утра до вечера чего-нибудь не наломает, то день его прожить зря. Сейчас все быстренько порушим и по домам. Хотя куда идти, нам еще прямой путь в личный покой Верховный, вежливо поговорить на одну очень важную для меня тему. Где мой рост?» Гроль высунулся за дверь, тут же нырнул обратно и тревожно заворчал. «Нас окружили», — торжественно сообщил мой господин, отважно повторив подвиг Гроля. «Там, на весь коридор, в обоих направлениях стоят игрушечные ведьмы плечом к плечу. Навскидку два полка и эскадрон верхом на метлах для обхода с флангов. Как будем сопротивляться?» «Я буду гибнуть». Еще торжественнее, хотя куда уж еще-то, оповестил бледнющий эльф, снял с вешалки кривую пилу и кусачки, после чего вооруженный поперся возрождаться в песнях и балладах. Его гномы задержали. Лично я бы отпустил с легким сердцем. «Малыш», — тихо обратилась ко мне Сун, присев на корточки. «Там в углу бочонки жира и спирт для протирания ножей. Ты не против, а то у меня плечи замерзли». «Тебя согреть?» — сразу догадался я. Наемница восхищенно округлила глаза. «Ты делаешь мне предложение?» «Сейчас мы все запалим, и станет теплее», — радостно пояснил я, не замечая, как погасла ее улыбка. Минутой позже мы с гномами выкатили два бочонка к двери, быстро выплеснули содержимое наружу, а потом вспомнили, что у нас нет огня. Положение спас остроухий сын леса, без предупреждения столкнувший Турома и Нетурома лбами на пороге. Сноп искр, брызнувший из их рогатых шлемов, подпалил проспиртованную тряпочку. Последующий час мы дружно задыхались от едкого дыма, удовлетворенно слушая ругань и треск догорающих кукольных ведьм с той стороны двери. «Утеплело», — специально для Сун напомнил я. Проницательный Эшли фыркнул, словно я удачно пошутил, а наемница сделала неприличный жест в нашу сторону. «Куда катится этот мир, как сказал бы старина Трувор? Это его любимая присказка, когда он кого-нибудь грабит или хотя бы обсчитывает». «Отряд, подъем! Все, что могло сгореть, там уже свое отполыхало. Я иду ставить точки над «и». Со мной до победного конца отправятся Малыш, Сун, Туром, Нетуром и Эландер. Остальные решают сию минуту, с нами или тут». Категорию остальных подпадал, как вы понимаете, только один Гроль. Естественно, он не стал отрываться от коллектива. Короче, пошли все. Наш дворянин умеет из самой очевидной чепухи слепить гениальные командирские решения. Уважаю. Благородный граф Эльгенхауэр-младший вел нас, по его словам, от победы к победе и маршировал первым. Два гнома впереди не в счет, не потеряв ни единого воина, но приобретая неожиданных союзников прямо по ходу сюжета. Теоретически все верно. Практически сплошные проколы. Я маленький, гномы недозаколдованные, Сун на грани нервного срыва, эльф почти обескровлен, Гроль подозрителен и неопределен, а то, что мы все каким-то образом еще живы, явно не относится к заслугам нашего щуплого нанимателя. И не подумайте, что я забыл, за чей счет он здесь наниматель. Скупость – не национальное качество арков, но деньги мы считать умеем лучше, чем ими сорить. Простите, отвлекся на житейское. Мы шли по хрустящим останкам кукольных ведьм, редких, уцелевших после пожара, гномы добивали секирами на ходу. Где находится резиденция Верховной, разумеется, не знал никто. Но Эшли так уверенно задал направление влево, что никому и в голову не пришло проверить маршрут. Настоящую серьезную ведьму мы встретили лишь примерно через полчаса блужданий. Казалось, замок вымер. Нигде не было ни видно, ни слышно, ни души. Лишь одинокий черный силуэт в мешковатом платье с капюшоном. Я сразу узнал ее. Это была одна уцелевшая заместительница Верховной. Значит, очень неопытная и страшная противница. Не уверен, что мы готовы к такому противостоянию, но и выбор был уже не за нами. «В топоры старуху будем», — разумно предложили родственники. «Фи, пожилую интеллигентную женщину?» — скорчил кислую физиономию Эшли. «Это грубо и неэстетично». «Обухом в лоб, и наша ныне она», — чуть поменяв ракурс, уточнили гномы. «Крови не будет вовсе, дурую стать может, правда, потом, но сие ли важно для дела?» «Ну, это еще где-то как-то на полуприемлемом уровне», — засомневался он, и ведьма вскинула правую руку. В ней белел чистый платок. «Переговоры?» «Остановись, Арк. Собственно, я командир этого отряда». Логично поднапрягся граф, и в принципе все его поддержали. «Я могу одним движением руки лишить тебе языка, но...» «Но в ту же минуту умрете», — твердо оборвал я ведьму. «Почему вы хотите говорить именно со мной?» «Потому что только у тебя, Арк, по кличке Малыш, есть весомые причины ненавидеть нас», — сдержанно ответила ведьма. Судя по тому, как умно она ушла от скользкой темы угроз, перед нами сильная женщина, и сильная во всех смыслах. Ведьма сделала шаг вправо, видимо, наступив на определенную плиту каменного пола. За нашими спинами мгновенно рухнула тяжелая металлическая решетка, запирая возможность отступления. Тот же миг Сун швырнула кривую пилу, выхваченную у зазевавшегося эльфа. Бросок был произведен на славу, но ведьма вскинула руки, и пила замерла в воздухе, зависнув напротив ее ладоней.